Глава пятая. Да ладно. Голос Корнея в трубке потерял свою бодрость. В нем послышались нотки искреннего изумления. Неужели сработало? Да, ответил я спокойно, глядя в окно на серую площадь. Сработало даже быстрее, чем я ожидал. Ты уверен? Я помедлил с ответом. Слишком много раз мне задавали этот вопрос за последний час. И слишком много раз я задавал его сам себе, прокручивая в голове каждую деталь, каждое слово. Но лично у меня сомнений больше не было. И если это было просто глупое совпадение, то позор мне. «И кто же это?» — спросил он таким тоном, словно это был самый праздный интерес в его жизни. Легкая, почти небрежная интонация. «Вяземский». Тишина. Я представил, как на том конце провода Корней замер, его лицо вытянулось, а в глазах застыло недоумение. «Да ладно!» — наконец произнес он. В этот раз в голосе было чистейшее недоумение, словно у человека, которому сказали, что понедельник начинается в субботу. Я молчал, давая ему время переварить информацию. «Громов, это шутка такая, что ли?» В его голосе зазвучали раздраженные нотки. «Он же был с нами в тот день на охоте, и он не мог этого сделать. Он был на виду у всех». «Во-первых, я заговорил ровным тоном, пресекая его эмоциональный выпад. Тело было повешено там за сутки до этого, как минимум. Ты сам это знаешь. А во-вторых, скажи мне, как много людей могло знать расу повешенного?» «Что?» Он явно не понял вопроса, сбитый с толку. «Как много людей знает, кого там повесили, Корней?» Повторил я, отчеканивая каждое слово. «Я, ты, следователь Потапов, пара его патрульных, мои помощницы Лидия и Алиса, санитары, которые забирали тело. Все! Больше никто не видел лица, никто не видел ушей!» «И что с того?» В его голосе все еще звучало непонимание, но я чувствовал, как он начинает понимать. То, что он, Арсений Вяземский, с полной уверенностью в диалоге со мной заявил, что на той поляне был распят эльф. Я сделал паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе. «Откуда он это знает, Корней? Откуда он вообще знает, что там кто-то был именно распят?» Он не ответил. Я слышал лишь его прерывистое дыхание. Я выдержал паузу, ожидая, когда он найдет, что сказать, а его острый инквизиторский ум проанализирует этот неопровержимый факт. «Я не знаю», — наконец отозвался он. Голос его был тихим, растерянным. «Может, видел краем глаза? Может, слухи?» «Да ни хрена он не видел!» — отрезал я. «Он от той поляны был на расстоянии 100 метров, не меньше. Какие к черту слухи за несколько часов?» Тишина в трубке стала еще плотнее. Я слышал, как рушится его версия, как то, что казалось невозможным, становится единственной правдой. «И какой у тебя план?» Спросил он, и в его голосе уже не было ни шутливой бодрости, ни недоверия. Он снова стал мастером инквизиции. «Пока никакого, но мы должны взять его, и быстро. С моей стороны пристав уже созванивается с СБРИ и полицией. Скорее всего, будут брать дома и проводить обыск». «Хорошо», — коротко ответил Корней. «Я подключусь. Мои люди понадобятся для наблюдения и для допроса, если он начнет говорить о том, о чем полиция слышать не должна. Держи меня в курсе». «Буду». Я положил трубку и на мгновение замер, глядя на экран смартфона. Все было приведено в движение, и теперь остается только ждать. Я вернулся в кабинет, где меня встретили два взволнованных взгляда. Алиса сидела на краю стула, готовая в любую секунду сорваться с места. Ее руки были сжаты в кулаки. Лидия стояла у окна, но ее поза выдавала крайнее напряжение. Какое-то время мы молчали. «Громов, ты можешь все-таки рассказать, что случилось?» Наконец не выдержала Алиса. Ее голос был тихим, почти умоляющим. Я прошел к своему столу, сел, потерев ладонями лицо. Усталость, накопившаяся за эти дни, разом навалилась на плечи. Приходил Вяземский, из-за которого я вас и попросил посидеть в архивной. Начал я, глядя на них поочередно. «Ну?» Выпалили они одновременно. И он прокололся, по-крупному. Я пересказал им весь разговор от начала и до конца. Их лица по мере моего рассказа менялись. Алиса прикрыла рот рукой, ее глаза становились все шире. Лидия, напротив, щурилась, словно пытаясь разглядеть мелкий шрифт в юридическом документе. Ее лицо становилось все более сосредоточенным и жестким. И в конце он сказал «убийство эльфа». Закончил я. Я ему ни слова не говорил о расе. Никто ему не мог сказать, кроме тех, кто был там. А его там, конкретно на поляне, не было. «Этого не может быть», — прошептала Алиса. Шок на ее лице был искренним. Образ респектабельного, умного, немного чудаковатого аристократа никак не вязался с образом хладнокровного убийцы-оккультиста. «Почему же не может?» — возразила Лидия. Ее голос был холоден и аналитичен. Она отошла от окна и встала напротив моего стола. «Все вполне логично. Идеальное прикрытие. Репутация, статус, связи. Кто заподозрит человека, который пишет научную работу о психологии сектантства, в том, что он сам является ее предметом? Но...» Она сделала паузу. «Он и действительно мог узнать об этом окольными путями. Анонимные форумы или кто-то из тех, кто был там, мог ему сболтнуть?» «Кто?» Я посмотрел на нее в упор. «Два санитара, с которыми он даже не пересекался? Потапов или патрульные? Сомневаюсь, что они стали бы трепаться о деталях такого дела с первым встречным аристократом, пусть даже и с психоаналитиком». «Как вариант», — она пожала плечами, — «я просто рассматриваю все возможности». «Да, она права, это могло быть простое совпадение». «Череда случайностей, но его спешка, его твердая убежденность, когда он произносил ту фразу, он не спрашивал, не предполагал, он утверждал, будто это было само собой разумеющимся. Его изменившееся рукопожатие, его внезапная паника, когда он понял, что ляпнул лишнего или просто узнал все, что ему хотелось». «И клянусь, даже если бы мне привели еще 1000 логичных объяснений, что я могу ошибаться, я бы все равно настоял на проверке». Дверь кабинета открылась, и на пороге появился Докучаев. Лицо у него было мрачное. «Надо собираться», — коротко бросил он, обращаясь ко мне. «Я всех обзвонил. СБРИ, полиция готовят группу. Будем выезжать к часу дня». Он посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Готовься тоже, Громов. Раз уж ты эту кашу заварил, будешь присутствовать». Я молча кивнул. Пристав ушел, оставив за собой ощущение надвигающейся бури. Дверь захлопнулась, и мы остались втроем. «Что значит, будешь присутствовать?» Первой нарушила молчание Алиса, ее голос был напряженным. «Это же... это опасно». «Мы тоже поедем», — добавила Лидия, скрестив руки на груди. Я посмотрел на них. На их лицах читалась смесь страха и решимости. «Это обязательно», — сказал я твердо. «Мы связаны. Но вам не нужно будет выходить. Просто будете сидеть в машине. Сзади. Поедем на моей». «Громов, мы же, кажется, договаривались». Начала была Лидия. «Мы договаривались о моих решениях, а не о вопросах городской и, возможно, государственной безопасности», — сказал я спокойно, но строго, но затем смягчился. «К тому же, это будет куда безопаснее, чем тогда с ЧВКшниками. Здесь будет куда больше людей с нашей стороны». Их взгляды говорили красноречивее слов. Задержание опасного преступника и впоследствии, возможно, целой группы. И две девушки, прикованные к главному участнику событий невидимой цепью. Но они не спорили. За последние недели они, кажется, привыкли к тому, что в их жизни абсурд стал нормой. Телефон на столе завибрировал. Я бросил на него короткий взгляд. Незнакомый номер. Вероятно, полиция или СБРИ для координации. Я ответил, прижав смартфон плечом к уху и одновременно проверяя почту на моноблоке. «Да?» «Добрый день, господин коронер. Куда подъезжать?» Голос был тихим, мелодичным, с едва уловимыми серебристыми нотками. Я узнал его мгновенно. «Шая!» Она звонила со скрытого номера, как и в прошлый раз. Ее вопрос был прямым, без лишних предисловий. Значит, уже прочла мое сообщение. «Дом Вяземского», — бросил я, не отрываясь от экрана. «Поищите по карте. У меня нет точных координат. До связи». Я резко сбросил звонок, не дожидаясь ответа. У меня не было ни времени, ни желания разжевывать детали столичным ищейкам. Пусть работают. Если они не смогут найти адрес одного из самых известных в городе аристократов, то что они вообще за агенты особого отдела? Моя часть сделки — дать наводку, их отработать ее. Я закрыл почту и поднялся. Волнение скручивало внутренности узлом, но уверенность и решимость в том, что это нужно было сделать, перекрывала любые опасения. «Давайте собираться». Шая стояла у панорамного окна в их номере, глядя на суетливую жизнь города внизу. Телефон все еще был в ее руке. Темный экран отражал ее бледное, сосредоточенное лицо. Она не опускала трубку несколько секунд после того, как на том конце раздались короткие гудки. Не то чтобы она была удивлена, нет, скорее, озадачена. «Что такое?» Голос Нандера прозвучал из глубины комнаты, где он раскладывал на кровати какие-то документы. Шая молчала. Ее пальцы медленно опустили смартфон, но взгляд так и остался прикован к точке где-то за крышами старых домов. Она анализировала. Короткий, почти обрубленный разговор. Отсутствие каких-либо пояснений. Тон, в котором не было ни просьбы, ни предложения о сотрудничестве, а лишь сухая констатация факта. Он снова это сделал, снова повел себя не так, как должен был. Не как провинциальный чиновник, ищущий расположение столичной проверки, а как... как равный, или даже выше... Словно это она была его подчиненной и обязанной выполнять короткие, не терпящие возражений приказы. «Шаянин!» — позвал Нандер снова, на этот раз используя ее полное имя. Она медленно обернулась, и на ее губах, до этого плотно сжатых, проступила едва заметная, почти лукавая улыбка. Эта улыбка заставила Нандера оторваться от бумаг и вопросительно приподнять бровь. «Ничего», — ответила она. Ее голос был тихим, но в нем слышались веселые озорные нотки, которые так редко проявлялись. «Я уже говорила тебе, что этот человек обладает очень вздорным и хамоватым характером. Нандер нахмурился, пытаясь понять причину ее внезапного веселья. «Несколько раз было», — подтвердил он. «После той ночи на перекрестке, если быть точным». «Так вот, у него вздорный и хамоватый характер», — повторила она, и улыбка стала еще шире. Она подошла к кровати, ее движения были плавными и грациозными. «Надо найти дом некого Вяземского», — сказала она, садясь рядом с братом и заглядывая в его ноутбук. «Давай займемся». Внутри нее смешивались два чувства. С одной стороны, профессиональное раздражение на такое вопиющее нарушение субординации. С другой, что-то похожее на чувство, которое она не испытывала ни к одному из людей. Интерес! Этот человек, Громов, продолжал ее удивлять. Он был непредсказуем. Он ломал все шаблоны и правила, по которым они привыкли работать. Он был дерзок до безрассудства. И это делало его интересным. Опасно интересным. Мастер почти бежал по улице. Арсений Вяземский, респектабельный неторопливый психоаналитик, исчез. Остался только мастер, чьи нервы были натянуты, как струны контрабаса. Каждый шаг отбивал в голове тревожный ритм. Он достал смартфон, на ходу находя в зашифрованном списке контактов нужный номер. «Слушаю», — раздался в ухе ровный голос гонца. «Ускоряйся», — бросил мастер, не замедляя шага. «Мне не нравится, как все складывается. Начинай подготовку немедленно. Я буду через час». Не дожидаясь ответа, он сбросил звонок. Он нервничал. Это было непривычное, почти забытое чувство, и оттого еще более мерзкое. Раскусил ли его Громов? Или это накативший приступ паранойи шепчет в ухо, что провинциальный коронер видит подвох в каждом его движении? Ведь что у него есть? Ничего. Ничего, кроме того, что он мог найти в трупе. Но нашел ли... Он прокручивал в голове их короткий диалог в кабинете коронера. Это холодная, абсолютная уверенность в глазах Громова. Этот постоянно оценивающий холодный взгляд, словно не он, Вяземский, препарировал его психику, а наоборот. Громов смотрел на него так, как будто уже знал, что ищет, и лишь подтверждал свои выводы. «Невозможно. Гонец был прав. Работа была чистой, улик не было. Тогда что? Откуда у него эта уверенность?» Телефон в кармане издал мелодичный звон. Нестандартная трель, а плавная переливчатая мелодия, что-то отдаленно напоминающее ноктюрны Шопена. Этот звонок был зарезервирован для узкого круга посвященных. Он остановился, достал телефон, на мгновение зажмурился от яркого солнца. «У меня плохие новости». Голос на том конце был напряжен, но без ноток паники. Мастер почувствовал, как в груди заворочился холодный злой комок. «Знаешь, что делали с теми, кто приносил плохие новости в Древнем Риме?» На том конце возникла короткая пауза. «Моя отсеченная голова не принесет вам пользы в следующий раз, мастер». Вяземский вздохнул. Справедливое замечание, пускай дерзкое. «Говори». «Ваш дом готовится облава. СБРИ и полиция уже выехали». «Конечно, конечно, облава. Гребаный Громов. Он не просто догадался. Он был уверен и действовал». «Ясно!» — проскрипел мастер сквозь зубы. Сердце заколотилось чаще, но разум оставался холодным. «Спасибо!» — он сбросил звонок. «Значит, придется действовать еще быстрее. Намного быстрее. Времени на подготовку, на ритуальную чистоту больше не было. Придется импровизировать». «Такси!» — Он резко поднял руку, его голос прозвучал как выстрел. Одиноко стоящий у обочины седан мигнул фарами. Вяземский быстрым шагом пересек улицу, рванул на себя заднюю дверь. «Улица адмирала Нахимова, дом 27, и быстро!» Водитель молча кивнул и вдавил педаль газа в пол. Поездка прошла в тумане. Мастер смотрел на проносящиеся за окном улицы, но не видел их. Он видел только лицо Громова и теперь понимал. Тот не блефовал, он знал. Этот пропитый сукин сын точно что-то знал. Машина резко затормозила у кованых ворот его особняка. Он бросил на переднее сиденье несколько скомканных купюр. Гораздо больше, чем нужно. «Сдачи не надо!» Вяземский выскочил из машины, даже не закрыв за собой дверь. Несколько быстрых шагов по гравийной дорожке. Ключ в замке. Поворот. Он ворвался в дом, как ураган, проигнорировав испуганный взгляд, выскочивший навстречу горничной. «Не мешать!» Бросил он на ходу, направляясь не в кабинет и не в спальню, а в дальнюю неприметную дверь под лестницей. Старые тяжелые дверцы подвала поддались тихим протяжным скрипом, будто жалуясь на вторжение. Он шагнул вниз, в сырую, пахнущую землей, плесенью и чем-то кислым, как прокисшее вино, темноту. Щелкнул выключателем. Тусклая одиночная лампочка под потолком, защищенная ржавой сеткой, озарила узкое пространство. Вдоль одной стены тянулись массивные дубовые стеллажи, уставленные покрытыми паутиной бутылками. Коллекция, собиравшаяся десятилетиями. В конце узкого коридора виднелась массивная, окованная железом дверь. Не хранилище для вина. Тюрьма. Еще один ключ. Тяжелый, старинный, более похожий на орудие пыток, чем на предмет для отпирания замков. Он вставил его в скважину. Замок щелкнул с натужным лязгающим скрежетом. Эхо отразилось от каменных стен. Он толкнул дверь и вошел. Никаких рун и алтаря. Помещение было до отвращения утилитарным. Голые каменные стены, источающие холод и земляной пол. Воздух здесь был неподвижным, тяжелым, пропитанным запахом страха и страдания, который не выветрился бы и за 100 лет. На стене напротив входа, раскинув руки, висело жалкое подобие человека. Его запястья и лодыжки были зафиксированы в широких железных кольцах, намертво вбитых в каменную кладку. Он не был распят, он был растянут, словно экспонат в жуткой коллекции. Голова безвольно упала на грудь, длинные, сальные, спутанные волосы скрывали лицо. Мастер помедлил. Звук его дорогих кожаных туфель, шагающих по земляному полу, был единственным в этом темнейшем подземелье. Он подошел ближе. Исхудавшее, изможденное тело пленника было покрыто старыми и свежими кровоподтеками. На нем висели лохмотья, остатки некогда дорогого твидового пиджака и порванная грязная рубашка. Мастер поднял руку и грубо двумя пальцами откинул волосы с лица пленника. Тот застонал слабо, едва слышно, и попытался пошевелиться, но цепи лишь глухо звякнули. Свет от коридорной лампы падал сбоку, выхватывая из мрака детали. Щеки и подбородок, заросшие густой бородой. Некогда интеллигентные тонкие черты, теперь искалеченные гримасой страдания. Ссадина на переносице. Мастер наклонился ниже. Пленник медленно, с нечеловеческим усилием поднял голову. Его веки дрогнули, приоткрылись. Глаза заплывшие, полные боли и безнадежного ужаса, попытались сфокусироваться. На лице мастера появилась хищная предвкушающая улыбка. «Ну, привет!»